Глава 28. Девушка месяца. На следующее утро Фрелик уехал из домика Гуннарстранны, но у Драмана повернул не к Осло, а налево, к Конгсбергу. Ушел со скоростного шоссе, ехал еще полчаса и не останавливался, пока не увидел поворота на Недре-Эйкер. Перед ним открылся вид на небольшую долину. Он решил, что здешние дома в основном построены в 70-х. Они стояли ровными рядами. Кто-то попытался естественным образом вписать их в ландшафт, однако попытка, на его взгляд, не удалась. Долину образовывали два склона холма, спускавшиеся вниз к дну оврага, по которому раньше протекал ручей. На склонах стояли ряды трехэтажных домов. Местами ряды разбивали двухэтажные сборные домики. Повсюду одни и те же плоские шиферные крыши и однообразные квадратные окна с двойными рамами. Правда, некоторые домовладельцы стремились к оригинальности. Они пристраивали к своим жилищам огромные веранды, эркеры с окошками посередине, которые в народе назывались «прыщи процветания». Кое-кто замахивался на псевдогреческие колонны у входа или разноцветные витражные окна. Впрочем, кусты и плодовые деревья у всех произрастали успешно. Фрелик вылез из машины и направился к жилому массиву. Где-то жужжала газонокосилка. На качелях сидела одинокая маленькая девочка. Сунув палец в рот, она большими глазами посмотрела на проходящего мимо полицейского. На веранде соседнего дома, верхом на игрушечном тракторе, сидел мальчик и громко тарахтел. «Дом Беате Братерут Франк» узнал издали, задолго до того, как разглядел номер на стене. От непрочной конструкции веяло бедностью. Крыша зияла черными дырами, облупившаяся краска местами пошла пятнами. Почтовый ящик искривился, мусорный бак перевернут. Палисадник зарос бурьяном, крыльцо покосилось, вот-вот обвалится. Ему открыла дверь толстуха неопределенного возраста с огромными мешками под глазами. Волосы у нее были рыжие, кудрявые. Фрелик вспомнил, что видел ее на похоронах. У нее еще все время сваливалась с плеча сумка. После службы она пожимала руку Аннабет Ос. Фрелик представился. Глаза у женщины загорелись желтыми огоньками. Мешки под глазами как будто стали еще больше. «Далеко вы забрались от столицы?» — заметила она. — Здесь Бускеруд. Фрелик ответил улыбкой, достойной телепроповедника. — Главным образом я приехал сюда для того, чтобы поговорить о Катрине в неофициальной обстановке. — Зачем еще? — Чтобы узнать о ее прошлом, о том, как она росла, словом, чтобы узнать ее получше. Прядь курчавых рыжих волос упала женщине на глаза. Она смахнула ее кулаком. Пальцы у нее были короткие и толстые, все в экземе. «Я бы пригласила вас в дом, но у меня беспорядок». «Можно и погулять», — жизнерадостно ответил Фрелик. «Гулять возле дома с полицейским? Вы, наверное, шутите?» Ее глаза метали молнии. Они напоминали глаза безумной птицы за миг до того, как она набросится на жертву. Фрелик отвернулся и заметил, что входная дверь совсем отсырела. Он понял, почему покосилось крыльцо. У дома прогнил фундамент. Ему показалось, что молчание затянулось на целую вечность. По перилам крыльца ковылял какой-то шестиногий жучок. Его усики напоминали антенны. Он тыкался ими в дерево, как слепой, который ощупывает дорогу тростью. «Знает ли он, куда идет?» — подумал Фрелик. Он поднял голову и встретился с ненавидящим взглядом Беате Братеруд. «Ну, тогда лучше входите», — сказала она, наконец, с трудом поворачиваясь. «Садитесь, куда хотите, только не на кошкино кресло», — продолжала она, тяжело дыша и смахивая со лба волосы. Они тут же упали на прежнее место. Хозяйка выпятила нижнюю губу и сдула непокорную прядку. «Кошкино кресло вон там, предупреждаю! После него придется долго отстирывать брюки!» Фрелик огляделся по сторонам, увидел дверь на кухню. Ее ярко освещало солнце. В его лучах пятна на полу отсвечивали сухим матовым блеском. Он выдвинул деревянный стул из-под столика у окна и отнес его в гостиную. «Давно ее не было дома?» «Давно она не навещала вас? То есть до своей смерти?» — спросил он, садясь. «Она ни разу не приезжала домой!» Фрелик молчал. «Ну, теперь она умерла. Печально, конечно, но для нее все так или иначе кончилось бы плохо. Она была патологической лгуньей и вот с такого возраста!» Женщина чуть приподняла одутловатую руку от пола. «Таскалась с парнями и взрослыми мужиками!» «Что вы имеете в виду, называя ее патологической лгуньей?» «Да то, что она такая и была! Врала обо всем и обо всех! И для нее ничего не было достаточно хорошо!» «И меня она стеснялась. Как-то пару лет назад она заехала ко мне, и я стала ее угощать. Вспомнила, что она всегда любила, когда была маленькая, но она от всего воротила нос. С ней еще приезжала одна дамочка, вся расфуфыренная. Она тоже ничего не стала есть, а по дому ходила вот так, скрестив руки, как будто боялась чем-нибудь заразиться». «Настоящая богачка, из тех, что носятся в дорогих машинах и едят только деликатесы. В общем, я для Катрины была плохая. Уж очень она задирала нос. Думала, что сама из благородной семьи, хотя я сильно в этом сомневаюсь». «Вы, кажется, ее удочерили?» «Да, мы ее удочерили». Фрелик ждал продолжения, но быстро понял, что продолжения не будет. Он думал, как сформулировать следующий вопрос. К его удивлению, хозяйка вдруг заговорила сама. «Отца моего мужа Катрина любила. Они были неразлучны. И пока он был жив с ней, все было хорошо. А потом он умер от рака. Ей тогда было лет 11. Как раз вошла в переходный возраст. Но со мной она никогда не ладила». Фрелик кашлянул, но хозяйка не дала ему ничего сказать. «Теперь-то они, наконец, будут вместе. Я поставлю ее урну в его могилу». Фрелик попытался понять, что таится в желтых глазах Беаты, но не смог. После долгого молчания он как бы, между прочим, спросил: «Почему вы ее удочерили?» «У меня не могло быть детей. Я хочу сказать, почему именно Катрина?» «Ее родная мать умерла. Больше мы о ней ничего не знали. А потом, через несколько лет, умер Фредерик. Прошло еще совсем немного времени, и она начала бегать за мужиками. Да, Катрина, видно, так и не смирилась с тем, что потеряла отца». «Отчего умерла биологическая мать Катрины?» «Никто не знает. Конечно, у девчонки разыгралась фантазия. Она прямо бредила своими предками. Чего она только о себе не воображала!» Фрелик кивнул и опустил глаза. Он живо представил себе девочку, которая мечтает о недостижимом. «Ей казалось, что ее родители погибли в авиакатастрофе или другой какой аварии. Она представляла, что ее настоящие предки жили в сказочном замке Сория-Мория. Фрелик вспомнил, как много лет назад его прикрепили к отделу опеки, и он помогал забрать из неблагополучной семьи 7-летнюю девочку. Сколько ей сейчас? 18? 19? Ее мамаша вполне могла быть наркоманкой или умереть от рака, как мой муж. Нам ничего не сказали, да мы и знать не хотели. Мы не хотели ничего знать. «Вам что-нибудь говорит имя Реймонд Скоу?» — спросил Фрелик. Его собеседница поморщилась. «Значит, имя для вас знакомое». Она кивнула. «Это из-за него начались все ее беды. Он гораздо старше. Бездельник!» Вечно тут ошивался, а потом переехал в Осло. Сейчас он куда-то сгинул, а раньше они долго жили вместе. Она переехала к нему, как только подросла. Сколько ей тогда было? 15 или 16. Я поехала за ней и привезла назад. Он даже пытался на меня наброситься. «Берегись!» — кричал. «Предупреждаю, у меня черный пояс по карате!» «Подумать только! А я ему: тогда тащи свой черный пояс сюда, и я тебя им выпарю!» Фрелик вежливо улыбнулся. Беате Братерут тоже улыбнулась. «Да, сейчас-то, когда все давно прошло, даже смешно, а тогда мне было не до смеха. У Катрины все пошло наперекосяк. Ужас просто! Хорошо, конечно, что ей удалось вылечиться, хотя и жаль, что она так задрала нос. Нечего было ей меня стыдиться. Ни меня, ни моего дома. Мы делали ей все, что нужно, и боролись за нее. Да, боролись. Но можно сказать, что ей все давалось непросто». Франк встал. «Извините, я на пару минут». Он достал из кармана куртки мобильный телефон, набрал номер Гуннарстранны и, кивнув хозяйке, сидевшей напротив, отвернулся. «Покороче, пожалуйста», — рявкнул Гуннарстранна после 3 гудков. «Это я». Франк был лаконичен. «Выкладывай». «Спасибо за вчерашнее», — сказал Фрелик и быстро продолжил. «Я в доме Беате Братерут, как мы договаривались. По ее словам, Реймонд Сёку тоже родом отсюда. Потом Катрина сбежала к нему в Осло. Судя по всему, именно он заставил ее заниматься проституцией». «Так-так», — оживился Гуннарстранна. «Продолжай». «Пока все». «Надо еще понять, какой во всем этом смысл», — ответил голос на том конце линии. «Кстати, наши доложили, что в квартире Скоу кто-то есть. Если ты сейчас же сядешь в машину, может быть, еще успеешь». Фрелик отключился и долго смотрел на мобильный в руке. Потом сунул его в карман. «Вы сказали, что Катрина буквально бредила своими предками», — начал он, поворачиваясь к Беате Братерут. «Что вы имеете в виду?» «Что сказала?» Фрелик молчал. «Бывало, она ни о чем другом не говорила, только о них, но так ничего и не выяснила». «Что она для этого делала в практическом смысле?» «Откуда я знаю? Наверное, обращалась в армию спасения? Социальные службы ничем не смогли ей помочь». «Напрасно она туда писала. Могла бы и меня спросить. Тетки, которые там работают, еще как-то терпят 2 года. А потом все, перегорают. Я не только о том, что они выбалтывают чужие секреты. О неблагополучных семьях, которые 20 лет назад жили на пособие, можно было узнать в органах опеки. Я говорила ей, но все мои слова пролетали у нее мимо ушей. Короче говоря, ничего она так и не выяснила». Беате Братерут выпрямила спину. «После того, как мой муж умер, она прям помешалась на своих настоящих предках. Они, Катрина и Фредерик, были очень близки, а меня она на дух не переносила. Я для нее всегда была плохая. Беата с трудом встала, проковыляла к столу в углу, выдвинула ящик. Вернулась со шкатулкой, где лежали фотографии. «Вот!» Она тасовала их, как карты. Какие-то откладывала, какие-то передавала Фрелику. Тот рассматривал их с вежливым интересом. На снимках была изображена более молодая Беата с длинными кудрявыми волосами. Тогда она была стройнее, и на лице было меньше морщин. На одной фотографии она улыбалась. Зубы были прямыми и загнутыми внутрь, как у рыбы. Фрелик невольно задумался над тем, можно ли назвать ее хорошенькой. Беата отдала ему всю шкатулку и заковыляла к комоду. Перебирая фотографии, Фрелик нашел мятую, пожелтевшую газетную вырезку. Он осторожно развернул ее. Вырезка оказалась из «Верденеганг». Он прочел дату в верхнем углу — 11 июля 1965 года. Большую часть страницы занимала фотография девушки в бикини, которая позировала на вышке в бассейне. Кудри разметались по плечам. Она была немного полновата в талии и бедрах. «Беате — девушка недели», — гласила подпись. Франк всмотрелся в фотографию пристальнее. «Да, на снимке совсем юная Беате Братеруд». Он поднял голову и встретился с ее унылым взглядом. «Годы идут», — мрачно заключила она и снова отвернулась к ящику. Фрелик не знал, что сказать, но решил, что невежливо не сделать ей комплимент. «Ух ты!» — воскликнул он. Она обернулась. Он поднял вырезку. «Да, я вас слышала», — ответила она. Фрелик почувствовал, как краснеет, и снова принялся разглядывать фотографии. Какие-то люди снимались на параде 17 мая в честь Дня Конституции. Молодые люди в брюках клеш, молодая женщина с коляской. На нескольких снимках он увидел смуглого худого мужчину с зачесанными назад волосами, с изящными чертами лица. И несколько снимков Катрины он тоже нашел. Очень хорошенькая блондинка с полной верхней губой. Внешне она совсем не была похожа на приемных родителей. «Где-то тут было фото, которое я хотела вам показать», — бормотала Беата и, наконец, нашла, что искала. «Вот, смотрите». На снимке худой мужчина стоял рука об руку с Катриной перед деревянной калиткой. За их спинами виднелась лесная тропинка, обсаженная соснами. Отец положил руку дочери на плечо, а она обнимала его за талию. Двое любящих друг друга людей. «Мы познакомились так, как знакомились в старые времена», — мечтательно произнесла Беата, успевшая снова сесть. «Вы с вашим мужем?» — недоуменно переспросил Фрелик. «Да. В наши дни те, кто хотят познакомиться, помещают объявления в газете, в интернете или еще бог знает где, и по телефону вызванивают. Раньше было не так. Раньше мы ходили на танцы». Фрелик кивнул, представляя себе, какую горечь должна была ощущать 11-летняя девочка в тот день, когда она потеряла любимого отца. «Жестоко», — негромко сказал он. «В деревенском клубе», — продолжала свое Беата. «Девушки стояли по стенам, а парни их приглашали. Сначала, конечно, выпивали на крыльце для храбрости, играли настоящие музыканты, и парни дрались из-за девушек. Вы, наверное, слышали об Альфе Прейсене? У него была песенка «Один шаг налево, один шаг направо». Мол, если соберешься, девушка смеется. И еще другая о будущих подмастерьях. Так вот, мы с Фредериком познакомились в деревенском клубе. Он выбрал меня, а не другую девушку. Я вот что хочу сказать. Если вы ни разу не танцевали в деревенском клубе, вы не жили. Верно, сказал Фрелик и откашлялся. Вам что-нибудь говорит имя Хеннинг Крамер? Ничего. А Уля Эйдессон? Нет. Фрелик положил фотографии на стол. Вы сказали, что Катрина стеснялась своей семьи. Во всяком случае, ей казалось, что она достойна лучшего. Ведь вы примерно так выразились. Она меня стеснялась, с горечью ответила Беата. Дома нашего стеснялась, того, как я выгляжу. Уж как я ни старалась, она от всего воротила нос. Грустно, конечно. Потом она стала лечиться, пошла на поправку и еще больше зазналась. Франк медленно кивнул. «А знаете, это с ней уже не в первый раз», — продолжала Беата. «Что не в первый раз?» «Катрина не в первый раз умерла. Первый раз был 10 лет назад. Ее чуть не убили наркотики. А теперь кто-то изнасиловал ее и задушил». Толстуха тяжело вздохнула. Фрелик сочувственно кивнул. «А я только об одном думаю. За прошедшие 10 лет она могла умереть много раз». Фрелик встал и направился к двери. Беата Братерут углубилась в собственные мысли, откуда ему не хотелось ее вытаскивать.